«А где же сынок ваш?» – задал я вопрос. «Так к соседке отвела». Впервые услышал я голос женщины. Он тихий и немного хриплый. Через полчаса температура в избе стала покомфортнее. Женщина выставила горячий травяной настой и разлили в глиняные кружки. А уж когда Степанида выложила свое пичево, по комнате пошел густой запах пирога с мясом. «Это на медне я косулю завалил, так это она с нами мяском-то и поделилась. Мне понравилось, как женщина с достоинством аккуратно ест, берет кончиками пальцев кусок и откусывает. При этом инстинктивно сначала прожевывает, потом уже отвечает на наши вопросы. Для себя я уже все решил, не думаю, что буду с нею встречаться. Она невысокого росточка и вся такая субтильная, как пацан. А мне всегда нравились высокие и фигуристые, но однозначно буду периодически помогать. Жалко бабу, руки все красные и опухшие. Наверняка полощет белье в ледяной воде, а это я еще пацана не видел. Мы со старухой почти не ели, взяли только для вида по кусочку. Пусть малому останется побольше. Глава 16. Назад шли молча, Степанида мое решение одобрила, а сейчас идет и улыбается. На следующий день я нанял мужика, и тот отвез по указанному мною адресу кубометра 2 колотых дров. А через день я посвятил половину убиенного кабанчика богоугодному делу, помощь нуждающимся. Тащил сам разделанные куски, пуда 3 точно будет, аж взапрел. Постучался в дверь, мне открыла девчонка, лет 12. Оказалось, что это соседская. Она сидит с малым, когда мамка занята. Пацана зовут Иваном, Вонятка. Ему лет 8, довольно рослый и, можно сказать, симпатичный, светловолосый такой. Если бы не выражение глаз, как у несмышленыша, изо рта слюнка свисает. Волосы всклокоченные и неопрятные. А еще мордашка выпачкана чем-то желтым. Сидит и гугукает. А Ванька не говорит, только мычит, поведала мне юная бабиситтер, шмыгнув при этом сопливым носом. «Ладно, я тут оставлю подарок для мамки. Скажешь, что дядя Алексей приходил, оставил». Назад шел с неспокойной душой. «Понимаю, что не нужно влазить в эту семью. Всем не напомогаешься. Но как вспомню эти чистые глаза ребенка и сразу вижу себя в этом возрасте. У Ваньки хоть мамка есть, а меня как щенка шелудивого в загончике вместе с коровой держали. После воскресенья я решил купить что-нибудь для мальца. Походил по торгу и смог купить пару рубаха-порты на его возраст. Новые, неношенные. Увидав свистульку красивую, тоже взял. А еще разноцветных петушков. Пусть порадуется. Подумав, купил цветастый платок для мамы. У нее-то глаза серые, погасшие. Пусть ярко-красный цвет их оживит. Женщина попалась мне на подходе к избе. Она тащила с речки громадную бодейку, набитую стиранным бельем. А отсюда до реки метров 600. Как же она дотащила такую тяжесть? Вся скособочилась, но тащит. И только уткнувшись прямо в меня, бухнула ношу на землю. Слабо улыбнулась мне и пригласила в дом. Да, ради этого стоило постараться. Вонятка в новой рубахе бегает по комнате и оглушает нас новой игрушкой. Женщина сидит напротив меня, устало опустив руки. Вот же дурень, надо было купить что-нибудь к столу. Извинившись, побежал назад на торг, купил пирогов всяких и рыбки копченой. Взял даже кувшин вина. Сам не знаю, для чего. Так, захотелось просто, чтобы лицо хозяйки немного зарумянилось. Нагрузился капитально, еле дотащил, а подойдя к избе поставил купленное на землю. Около дома натянуты на столбах веревки и сейчас Валена вешает стиранное белье. При этом она становится на цыпочки, а легкий ветерок играет ее юбкой. Вот сейчас она обрисовала фигуру женщины, и я поучаствовал в легкое возбуждение. И почему мне казалось, что она пацанка? Я бы не сказал, вполне приятные женские очертания. «Ой, это ты?» Обернувшись, она мгновенно срисовала мой похотливый взгляд. При этом густо покраснела. «Да, вот сбегал на торг, решил, негоже в дом с пустыми руками. Это ты-то с пустыми? Вон сколько всего в дом принес». Женщина на свежем ветерку раскраснелась, и это ей очень идет. Она сразу скинула лет 5. Она ведь совсем молодая, лет 25, не более. И что приятно, она смотрит на меня, и нет уже в ее глазах этого ощущения обреченности. «Пригласишь в дом?» «Да, конечно, я уже закончила». Вонятка вывозюкался, поедая пироги с ягодой. Он бубнит что-то свое, изредка поглядывая на нас. Мы попробовали купленное на торге вино. На мой взгляд, чересчур сладкое, а Вале понравилось. Да ее полное имя Валентина, и я сразу стал звать женщину более привычно мне, Валей. Уйдя укладывать сына, женщина бросила на меня обещающий взгляд, а я-то сидел и мучился. Мне немного противно, будто купил ее, собирался раскланяться и свалить, но этот взгляд все изменил. Господи, какая же она худая. За окном полнолуние, и ее свет частично попадал в комнату, поэтому я смог кое-что видеть. Все ребра видно, худенькие ручки и небольшие, но дерзкие грудки. Валя все стыдливо их прикрывала, но потом это стало бессмысленно. Что интересно, инициативу она взяла в свои руки. Когда я скинул исподнее, она первая протянула руку. Пройдясь по моим плечам и груди, ее ладошка перешла к животу. Мне только оставалось гладить ее худенькие плечи. В первый раз она вскрикнула, и я замер, испугавшись, что сделал ей больно. Но затем женщина впала в какой-то транс. С закрытыми глазами она буквально напала на меня, требуя еще и еще. Валентина не отличалась искусностью в постели, но с излишком компенсировала это неподдельным энтузиазмом. Я не стал строить предположения, откуда это взялось у скромной и затюканной женщины. Зачем? Меня все устраивает. Проснулся я уже поздно. В комнате никого, за занавеской пусто, значит, малого отвела к соседке. На столе нехитрый завтрак, заботливо накрытый тряпицей. Полежав, прислушался к своим ощущениям. На душе легко и приятно. Вспомнив ночь, улыбнулся. Меня буквально изнасиловали. Это странное, но весьма приятное ощущение. Значит, во все времена есть женщины с изюминкой. Ну, нет смысла здесь разлеживаться, пора домой. Жить тут я не собираюсь. Больно убого, грязища. Да и запахи у нас не такие густые. Все-таки на берегу и места поболее. Идея предложить Григорию очищать воск и предлагать купцам уже готовую продукцию заставила меня начать экспериментироваться с этим продуктом пчеловодства. Бортничество на Руси весьма уважаемая профессия. И нелегкая. Бортник должен искать в лесу борти, дупла и охорашивать их. Иногда подвешивали самодельные домики или предлагая пчелам улья-колоды. До современных мне пасек, которые перемещают по наиболее вкусным местам, еще далеко. На выходе кроме меда получают очень ценный продукт – пчелиный воск. Это куски грязно-коричневого цвета. Я видел, как в Новгороде воск перетапливают в большие круги, таким образом удаляя первичные примеси и грязь. А уже сами ганзейцы из него отливали замечательные свечи желтого цвета. Это говорило о том, что они умели производить вторичную обработку. Но вот я не видел привычных мне свечей цвета слоновой кости. Здесь нужна некая химия. К примеру, кислоты, серная, соляная или та же лимонка вполне подойдут. Не проблема перетопить воск дважды и удалить все примеси более качественно. А вот отбелить сложнее. Мне удалось купить пару килограммов воска, сейчас с этим туго. Все продали за длинный зимний период. Перетопив грязный воск в воде, я ложкой удалил сверху накипь. А когда он остыл, с нижней стороны показался серый пористый слой примесей. Его просто счистил ножом. Вторичную перетопку провел, положив кругляш на сетку из грубой ткани типа мешковины. На нее осели оставшиеся включения, и у меня на руках осталось нечто, напоминающее по цвету голландский сыр. Желтая однородная и плотная масса с ярко выраженным медовым запахом. Далее я начал ходить по мастерским и интересоваться вопросом кислот. Купоросное масло мне, в принципе, попадалось. Монахи использовали его при производстве красок для икон. Насколько помню, кожевенники тоже использовали квасцы в своей работе, но это будет значительно позже. Наши же только недоуменно пожимали плечами. А вот встреченный на торге купчина из Фландрии потребовал у меня аж 5 серебряных монет за небольшой пузырек. Охренеть, теперь понятно, отчего наши сами не обесцвечивают воск. Вернее, европейцы тоже до этого пока не дошли. Я развел купленный продукт в разных пропорциях и попытался получить результат. Ну, ожидаемо наиболее чистый цвет давал сильный раствор. На выходе у меня получился вполне привычный мне воск. Если его залить в форму с фитилем, я получу шикарную свечку почти белого цвета. Столяр вырезал мне из двух досок форму, в которой удалось получить при заливке 6 свечей витой формы и длиной сантиметров 25. Вещь, я чуть не облизал получившееся богатство. Но остался вопрос, как сделать процесс дешевле. Ведь купоросное масло страшно дорого, и его к нам завозят буквально пузырьками. Выход, казалось, нашелся неожиданно. Мне нравилось прогуливаться по восточным рядам. Здесь в лавках вкусно пахло пряностями, и меня даже разок угостили настоящим кофе. Продавцов забавляло мое слабое, но весьма уважаемое ими знание наиболее распространенных арабских слов, типа «Ассалим алейкум» и «Аллаху Акбар». Словарный запас откровенно небогатый, но восточные купцы и их торговые агенты не избалованы этим, поэтому меня не гнали, даже улыбались. А один торговец средних лет с оригинальным именем Магомед, даже зазывал на партейку в шахматы. Здесь, как, впрочем, и везде на Руси, это пока редкая игра, только для гурманов. И какое же было мое удивление, когда как-то, зайдя к Магомеду в лавку, я увидел горшок с лимонным деревом. Перепутать невозможно, этот запах ни с чем не перепутаешь. Заметив мой интерес, он снисходительно пояснил: вот знакомые привезли, привет с родины. Выяснилось, что для торговца это только декоративный цветок. Когда я спросил о вкусе плодов, он скривился, будто только что съел его целиком. А ведь это выход. Я отлично помню, как у нас в совке хозяйки выращивали на подоконниках это неприхотливое растение. И ведь росли даже зимой, лишь бы солнышко через окно светило. А если летом, то можно и в грунт высадить. Мусульманин отнесся к моей просьбе, как к странности этих гиуров. Но когда я слил ему партию, он повеселел и самолично сорвал мне два пахучих плода. Дома я беспощадно растерзал один лимон. Все зерна переложил тканью и, залив водой, оставил на столе. Хозяйка только пожала плечами в ответ на мою просьбу не прикасаться. Косточки упорно не давали корни, поэтому я заторопился высадить их в горшок с хорошей землей. Моя идея не принесла ничего хорошего. Во-первых, нужно долго, несколько лет ждать результате. А главное, значительно позже я понял, что из семян невозможно вырастить плодоносящее дерево. Некоторое время я чувствовал себя абсолютно беспомощным. Все мои послезнания упирались в отсутствие нужных химикатов и технологий. И это подтверждало невозможность прогрессорства без капитального штурма каждой идеи. Ну и мешка золота в придачу. По крайней мере, у меня пока не получается. Вот теоретически прекрасно все представляю, но дальше затык на каждом шагу. Того нет, другого еще не придумали, и мои собеседники только недоуменно разводят руками, а вслед пальцем крутят у виска, провожая жалостливым взглядом. Новая идея забрезжила, когда увидел, как бабка Степанида выкладывала просоленную ряпушку для просушки. Она расстелила тряпицу, выложила на нее рыбку и прикрыла другой тряпицей от мух. Точно, а ведь солнце отличный отбеливатель. Нужно только время. Сказано, сделано. Я настрогал полученный воск на небольшие тонкие лоскуточки и выложил в большой глиняный противень. Его загнутые края не дадут ветру нарушить мои планы. Через месяц весь воск принял приятный матово-белый оттенок. Благо погода стояла безоблачная. Да, я близок к цели. Почти получил цвет слоновой кости. Перетопив полученное и залив формы, получил еще несколько свечей. Эти вышли вообще образцовыми. Думаю, что и зимой можно выбелить таким образом воск до белого цвета. Теперь у меня будет, что показать Григорию. Если он, конечно, вообще захочет меня видеть. Его дочку-красавицу частенько вспоминал, но так как я видел-то ее всего несколько секунд, светлый образ еще больше посветлел и растворился в солнечной выси. А вот Валентина оказалась вполне материальна. Очень удачный вариант для меня. Мы встречались пару раз в седмицу, и она всегда искренне благодарила меня, как могла, по-своему, по-женски. Но ее интерес был не меньший. Она смотрела на меня как голодная волчица, нимфоманка этакая. Ее не надо было уговаривать. Хватало одного моего взгляда, и она бежала отводить Ваньку к соседской девчонке. Та, хоть и сопля малолетняя, а уже все понимает. При этом строит такие забавные ужимки. А когда я с благодарностью вручаю ей леденцы с торга, девчонка принимает как положено. Заработала, пока вы там кувыркались и кричали как дураки в избе. А мне нетрудно подбрасывать любовнице мяско. А та сама уже меняла его на нужные в хозяйстве вещи. На подарки реагировала трогательно. Прижималась всем телом, а потом отрабатывала. Рьяно и со вкусом. И при всем при этом, ничего от меня не требовала. Просто принимала меня как временный подарок свыше. И использовала по-своему, будто хотела насладиться впрок. А когда Аристофан предупредил, что через 3 дня мы отходим, я забегал. Так-то все сукно я уже реализовал, приобрел вязанки хорошей бычьей кожи. Мне удалось выменить у ахантков меховые шкурки. Получилось неплохо. Остальное грузил бочками с соленой ряпушкой. Как всегда, денег на кармане пусто, все вложено в товар. Путешествие по воде и проще и сложнее одновременно. Легче, потому что у нас 2 ладьи. Товара взяли значительно больше, чем весь наш караван зимой. В каждой лодке 10 человек экипажа. При необходимости все садятся на весла, но путешествие однозначно легче. А минус в том, что до Новгорода около 640 верст. И чтобы попасть в него, Нужно пересечь по рекам и речушкам непростую местность. Мы пересекли Плещеево озеро и вышли в реку Векса. Она небольшая, но судоходная. Через 3 часа уже вошли в озеро Сомино, где и остановились на ночлег. Конечно, вечеряли свежей рыбкой, сварили нечто, похожее на густую уху с пшенкой. А с утра подняли паруса, и опытный лоцман на нашей лодке уверенно вошел в реку Нерль. Постепенно мне приелись речные красоты и захотелось размяться на берегу, а вместо этого приходилось настороженно всматриваться в густые заросли. Здесь хватает татей, жадных до чужого имущества, но, видимо, 2 большие лодки, полные людей, отпугивали грабителей. Вскоре мы вошли в Итиль, хотя уже сейчас местные называют Волгой, тюркское название тоже в ходу. Это верховье Великой Русской реки. Мы повернули влево вниз по течению, несколько раз останавливались в крупных населенных пунктах: Кузнецово, Завидово, Плешково, Кимра и Дубна. Да, та самая Дубна, где в 20 веке построят центр для ученых-ядерщиков. Получается, поселок уже тогда существовал. В день проходили не меньше 30 километров. Вниз по течению Волги, да с попутным ветром и поболее делали. До Твери по Волге не меньше 380 верст. Там мы зависли на 3 дня. Аристофан утрясал свои торговые дела, а мы наслаждались ощущением тверди под ногами. Заодно мы со Скоритой притащили молодого Олежку, побаловали экипаж свежим мяском. Потом нам попался на пути город Торжок, известный своими ярмарками и большим торгом. Через реку Тверица попали в капризную Мста. Тормознули только в селище Вышний Волчок. Все, приехали, кино не будет, механик забухал. Дальше перекаты, там даже на байдарке не пройдешь. Мы остановились здесь на 2 дня, пока местные спецы перегружали груз на подводы. Нам только и оставалось следить, чтобы к их рукам ничего не прилипло. Километров через 5 остановились дожидаться наших лодок, а те важно шествовали по бревнам, смазанным салом и влекомыми упряжками с буйволами. А когда суда наконец-то закачались на чистой воде, мы с удовольствием начали грузиться. Последняя остановка в городке Боровичи. Все устали и хотели одного, наконец-то дойти до места назначения. Почти месяц в дороге. Да, чуть богу души не отдали. Ильмень озера не чета нашему. Оно вытянулось на 42 версты и недаром говорят, что имеет весьма коварный нрав. Когда мы уже всматривались в приближающийся берег, налетел шквал и почти положил наше судно на бок. Кто-то полетел в воду, благо успели кинуть веревку. Потом приводили в порядок порты, которые некоторые намочили от страха. А может, волна захлестнула, по крайней мере, Скорята уверяет последнее. Глава 17. А сейчас Новгород выглядит совсем иначе, чем зимой. Мы проплываем мимо торговых пристаней и везде качаются на воде десятки судов. Большинство заморских. Это купцы открывают сезон. Не сразу нашли подходящее место, а пока перетаскали груз, уже начало смеркаться. Лично я сразу, после быстрого ужина, завалился спать. Умаялся, сил нет. Даже Скорята не пошел искать приключений, храпит рядом. Да, а город-то разительно отличается от моего родного Переславля. Последний напоминает прилично разросшееся село. Даже за заборами богатых домов слышится мычание, блеяние и меканье. Обязателен большой огород и частенько встречаются фруктовые сады. Новгород в этом смысле больше похож на мегаполис. И дело тут не только в материале, из которого строят дома. Живность в центре города встречается реже, как и большие огороды. Видимо, сказывается дороговизна землицы. Здесь не брезгуют проживать и иностранные купцы с вельможами. Мы в городе уже 2-ю неделю, а я никак не отыщу подход к Григорию Дурдееву. Сунулся было к его хоромам, да сторож шуганул меня. Не тяну я, видимо, пока на вельможу. К тому времени я уже узнал, что мой знакомец не просто один из купцов Иваньское 100. Это мощное и наиболее влиятельное объединение купцов, торговавших воском. Во главе стоит тысяцкий староста, представляющий интересы житьих и черных людей. Под ним 2 купеческих иваньских старосты, избираемых из пошлых купцов. Пошлый – это не склонность характера, а в смысле исконный, из старых и уважаемых членов всей монополии. Так вот, Григорий, несмотря на свой не такой и почтенный возраст, был таким выборным старостой. Это и заставило меня призадуматься, может, не к нему мне следует обращаться с вопросом нарушения монополии, но, учитывая, что других знакомцев такого уровня у меня все равно не имеется, я и пытался встретиться с ним лично. Сторож, собака такая, запомнил меня и стал гнать от ворот. Ну, не понравился я ему чем-то, а мне всего лишь узнать, когда хозяин вернется. Тем более Аристофан сказал, что купцы такого ранга обычно сами уже не мотаются по опасным водам Балтики, предпочитают держать в своих руках вожжи управления своим хозяйством, сидя в более комфортных условиях. Здесь как, любое путешествие занимает месяцы, а за это время можно многое потерять, включая свою должность, за которую долго и упорно бился. И в самом деле, вскоре у меня появилась информация, что Дурдеева видели в городе. Ну и я, дождавшись воскресного утра, поспешил к храму Рождества Святого Иоанна Предтечи на Опоках. Любой православный в воскресенье должен посетить церковь. Нет, это не был самый известный и величественный храм. Просто гильдия Иванская 100 выбрала его центром своей общины. Здесь проводились любые маломальские важные мероприятия. Тут хранилась казна, а в подклете склады товаров. Храм был невеликий, но сложен из камня, что уменьшало потери при возможном пожаре. А еще поговаривали, что внизу прорыто немало тайников для злата-серебра. Народ уважительно цокал, завидуя богатству гильдейщиков. Но охрана на входе весьма внушительная и убедительная. Несмотря на мой, вроде, солидный внешний вид, меня не пустили далеко. Поднявшись по ступенькам, я миновал паперть, но дальше меня оттеснили в притвор. Отсюда я мог только наблюдать за божественной литургией, которая шла во время утренней. Народа много и не понять, кто и где. Поэтому просто стоим и не отсвечиваем, пока не прогнали из этого рая, предназначенного исключительно для местной корпорации. Пришлось ждать и даже причаститься. Тем более я уже увидел нужного мне человека, а он пока не торопится на выход. А когда Григорий Афанасьевич показался на паперти, шествуя впереди группки женщины и одного подростка, я и нарисовался. Не стал делать вид, что случайно шел мимо. Нет у меня таких актерских способностей. Но Григорий меня заметил, и что характерно, он встрече явно обрадовался. Взаимно. Махнув семейству следовать дальше, Григорий отвел меня в сторону. «Алексей, ты ли это? А я буквально на медне о тебе вспоминал. Ну да, сгонять партийку с забавным человечком. А тут какими ветрами? Да вот, Григорий Афанасьевич, пришли мы с караваном, и я решил тебя найти. Хотел посоветоваться и кое-что показать». Маститый купчина смотрит на меня своим фирменным, ничего не выражающим взглядом, будто пытается приморозить и заставить заикаться. Но вдруг взгляд его резко потеплел, и он даже приятельски хлопнул меня по плечу. А и хорошо, что нашел. Мне не хватает напарника для игры в шахматы. Приглашаю тебя на трапезу, а потом посидим по-свойски. Посмотрим, смогу ли я тебя обыграть. Я поправил лямку небольшой котомки за плечом и потопал рядом с Григорием. Сегодня хмуро, наверное, после полудня пойдет дождь. Но пока тепло, и мы с удовольствием идем по деревянному тротуару к дому. Да, по русскому обычаю, сразу за стол. Сегодня скоромный день, и поэтому стол весьма богатый. Тут и белорыбица, и заливное из языков. Присутствует мясо парное и тушеное. Спиртного, правда, нет, но я бы и не пригубил. Чересчур важное дело у меня к хозяину. Что интересно, эта трапеза происходит в домашнем кругу. Хозяйка невысокая, пышнотелая женщина, и на мой взгляд совсем не подходит как пара Григорию. Но возможно, там нереальной силы любовь. А скорее, она дочь какого-нибудь важного человека, и именно этот факт и помог Дурдееву занять почетное положение в обществе. Но это только мои предположения. Три девушки в возрасте от 13 до лет так 17. Уже знакомая мне ясноглазка старшая в этой когорте. Ну и подле отца пацан-подросток. Что интересно, дети пошли в папашу. Высокие и светловолосые. Такое ощущение, что рядом не их родная мать. А вот этот факт очень показательный. На столах имеются вилки. Большие такие, с двумя зубцами. И присутствующие ими пользуются. Насколько я помню, на Руси они появились в начале 17 века, а пока едят руками, помогая себе ножом. Ложка только для каши жидкого. В Европе уже вовсю пользовались даже в прошлом веке, но обязательным атрибутом вилки пока не являются. А тут домочадцы вовсю пользуются. Правда, речь не идет о привычном мне способе есть мясо вилкой и ножом. Держат так по-крестьянски. Сначала нарезают кусочки ножом, а потом цепляют вилкой в рот. На меня никто не обращал внимания, и сидел я тихонько на дальнем углу стола, как наименее родовитый. В мою сторону поглядывали, но рассматривали скорее как надоедливую муху, которая мешает спокойно наслаждаться трапезой фактом своего присутствия. А когда за столом стих естественный шум голосов, я поднял глаза. Вот теперь на меня смотрят все. А я просто увлекся и, достав свой ножичек для подобных дел, наяриваю сочный кусок тушеного мяса. Только вилка у меня в левой, ножик в правой. Отрезаю кусочек, цепляю на вилку немного гречки, добавляю кончиком ножа острой подливы и отправляю этот натюрморт в рот. Сосредоточенно пережевываю и продолжаю отлаженный процесс. Ну, увлекся, бывает. Что же теперь стреляться, что ли? Что все так на меня уставились? Блин, хотя, конечно, попадалово. Мужик из глухой деревушки знает, как пользоваться этим непотребством и вообще правилами поведения за приличным столом. В эти времена вилка считалась уменьшенной копией орудия дьявола. А я вместо того, чтобы испуганно коситься на нее, отрывая руками куски мяса, сижу и манерно отпиливаю аккуратные кусочки. Я и раньше прилично вел себя за столом. Не вытирал жирные руки о скатерти, не сморкался на пол. В особо продвинутых домах служка в конце трапезы приносил чашу для омовения рук, и я не пытался запить из нее жирную пищу. Григорий смотрит на представление с нескрываемым интересом. Его хозяйка испуганно таращится на мужа, ожидая его реакции. Наследник просто не понимает, чего все вдруг замолкли. А вот девушки явно с диаметрально противоположными эмоциями. Младшая очень любопытна и ждет какое-нибудь продолжение развлекухи. Средняя, весьма симпатичная, кстати, особа, транслирует интерес лично ко мне, не меньше, чем ее папаша. А вот старшая с явным раздражением. Перед этим она что-то папеньке говорила, но я явно помешал ее откровениям. Сполоснув руки после трапезы, хозяин пригласил меня в уже знакомый кабинет. На столике красуется новая доска с невиданной красоты фигурами. Хаем – это плотного сорта дерева, но покрыто краской и золотом. Меня поразило то искусство, с которым вырезаны сами фигурки. Каждая из них индивидуальна и сама по себе представляет эстетический интерес. Допустим, виденные мною ранее костяные фигуры сильно проигрывают по своему эффекту. Меня уже не удивило то, что среди всех доступных напитков нам подали розовое вино. Тонкий и сладковатый вкус немного охлажденного микса белого и красного винограда прекрасно гармонировал с неторопливой беседой. Мы разыграли первый ход, белые достались хозяину дома. Играли не торопясь, смакуя редкое в наших краях вино. Где-то через полчаса Григорий предложил ничью. Я бы мог его еще погонять, имея лишнюю пешку и более внушительный опыт, но решил, что не стоит дожимать. Ну вот, не зря я сам с собой играл все это время. Да, это я подсказал ему хорошего напарника, при отсутствии других вариантов. Ну, и о чем хотел поговорить? Передо мной расслабленный, но несомненно хищник, который мгновенно воспользуется твоей ошибкой. Я решил сразу пойти с ферзя и стал вынимать свои новинки. Это пучок свечек для освещения и еще две немного другой формы. У тебя в доме имеются подсвечники? Григорий, прищурившись, осмотрел принесенное мною. Затем встал и принес требуемое изделие, стоящее в углу комнаты на подставке. Вот канделябр. Ну да, три рожка из бронзы причудливой формы и привычные уже мне свечи горчичного цвета. От них остались огарки, которых хватит на пару часов. Я вынул их и попытался вставить свои. Черт, диаметр чуть полнее. Пришлось применить силу и вкрутить свои изделия. Да, так намного симпатичнее. На молчаливый вопрос хозяина я принялся пояснять. Я предлагаю тебе вместо продажи кругов плохо очищенного воска делать сразу готовые свечи. Они выгодно отличаются от этих. Григорий задумчиво потрогал мою продукцию, а потом замотал головой. Не получится. Никак, гильдия не пойдет на такое. А по договору с ганзейцами мы продаем им оптом весь воск, а они дальше они уже сами. Хорошо, а почему надо продавать обязательно здесь и ганзейцам? А те же англы, франки, даны и фрязины? Да мало ли городов, не участвующих в этом союзе? Хаем, но тогда придется торговать напрямую. А это большие издержки при непонятной выгоде. Да и не станут те же церковники покупать свечи у христиан-ортодоксов. Теперь уже я саркастично хмыкнул. Григорий не хочет подумать на два шага вперед. Так надо заплатить ихнему епископу, и он лично благословит нашу продукцию. А я могу даже крест ихний отливать на свечах. Наш воск их же не смущает. А это что у тебя? Две пузатеньких свечки рассчитаны на долгое горение. Одна приятного зеленоватого цвета, а вторая нежно-розовая. Еще в Переславле я наткнулся на лавку арабского торговца. У него имелись различные благовония, и я рискнул купить с запахом розы и жасмина. По несколько капель маслянистой жидкости в воск и свечи теперь имеют легкий аромат. Думаю, где-нибудь в будуаре красавицы они найдут достойное место. Если честно, я рассчитывал на большие. Даже ежели Григорий решит не принимать мое предложение, то по крайней мере объяснит свои доводы. А он просто выпроводил меня, правда, образцы оставил. Вот теперь возвращаюсь домой на постоялый двор немного расстроенный. Но ничего, Он не один такой. Хорошо, что не все свечи ему оставил, имеются еще образцы. Вот только нужно явно изменить их дизайн. Обычные поминальные, что ставят в церкви, делать смысла нет. Прихожане скушают и старые привычные, коричневого цвета. А вот для гурманов и эстетов можно сделать повыше и потолще. Рассчитать время горения часов на 16, и посадочное место подогнать под стандарт. Тут масса возможностей для творчества. Технологию производства тоже можно усовершенствовать. Так же как и фитиль. Сейчас для него берут паклю, а можно ведь хлопковый шнурок. Но прежде всего мне нужно найти партнера и инвестора. Мне нравится прогуливаться по торгу. И не в том дело, что я ищу нечто особенное. Просто этот дух напоминает мне времена, когда моя бабушка брала меня с собой на рынок. Тот старый, где была настоящая барахолка. Потом его снесли и построили современный, не имевший этого таинственного флера человеческих историй. Мне было комфортно в компании со Скорите и Семеном. Это один из наших старших охранников. Он почему-то тянулся к нашей парочке. Еще на лодке частенько подсаживался к нам. В разговор особо не влазил, молчуном оказался. Просто сидел рядом и глазел на воду. По-первых, я думал, что шпионит для кого-то. Оказалось, нет, он даже кимарил неподалеку, свесив голову на грудь. Это как коты, найдут определенное местечко и пристраиваются там. Энергетику особую ищут. Вот и Семен к нам жмется. А я не против, мужик он опытный, здоровьем не обижен. Говорят, что лучник знатный, да и саблей машет, одно загляденье. Как-то пристрастился он в нашей компании прогуливаться по новгородским достопримечательностям, вот и сейчас наша троица не торопясь обходила торговые ряды. Оптовая торговля производилась исключительно на гостиных дворах, но там я уже неоднократно бывал, кучкуются группки давно знакомых друг другу купцов. Все уже заранее поделено, зависит только от урожайности в текущем году. Намного интереснее розничный торг, самый крупный раскинулся в Посаде. Прошлись по крестьянским рядам, где сельчане обменивали свою продукцию на металлоизделия, ткани и остальной ширпотреб. Меня больше интересуют амбары и лавки посадских людей. Тем более, именно сюда я скинул свой товар. В двух лавках стояли бочки с моей рыбкой. Кожу и меха я уже скинул заморским купцам. Мои же спутники шли за мной без заметного энтузиазма. Вот оружейные лавки, их притягивают со страшной силой. Но туда мы еще успеем. Я иду расслабленный. У меня имеется негативный опыт, недавно срезали калиту с небольшой суммой денег, с тех пор я перестал вообще носить их как все на поясе, пришил изнутри к портам карманчик, там у меня с десяток серебряных монет, ежели требуется более крупная сумма, то отдаю Скорите. Мой щуплый напарник имеет особое чутье, не раз слышал ругань сквозь зубы, это он прищучивал воришек на торгу, дождется, когда неприметный воришка полезет к нему с определенной целью и перехватит липкую ручонку. Да так, что воришка с трудом сдерживается от боли, а попытки подвалить к нам старших братьев невинно обиженного ребятенка наталкиваются на наши с Семеном непроницаемые физиономии. В это время любой вменяемый человек быстро определяет статус прохожего. По одежке, вооружению и, главное, манере вести себя. Никто не полезет быковать на вооруженных серьезных товарищей. И, само собой, играет роль социальный статус, но статус – это двухстороннее понятие. Сегодня на тебя смотрит как на вышестоящего, завтра уже тебе придется склонять голову. А вот при встрече равных или непонятных возможны любые варианты. Здесь нужно понять, кто рулил в Новгородской республике. Боярство как сословие уже существовало, но не получило такой легитимизации, как при царях, как, впрочем, и дворянство. Их принципиальное отличие в том, что бояре владеют вотчиной, а дворяне получали за службы поместья и становились помещиками. И те, и другие, феодалы, так как являются землевладельцами и используют труд зависимых крестьян, и те, и другие обязаны находиться на государевой службе. Но между ними есть принципиальное отличие. Бояре – сословие неоднородное. Это не только старшие княжеские дружинники и ближники расплодившихся рюриков, но также и представители родоплеменной знати местных славянских племен. А вот дворяне в это время – низшая каста военнослуживого сословия, составляющих двор князя или крупного боярина. Таким образом, боярин на Руси априори выше дворянина. Хотя, бывали прецеденты. Если крестьяне, ремесленники, купцы и бояре в старые времена были экономически независимы от власти князей, то дворяне являлись производной от великокняжьей власти и полностью от них зависели. Именно 30-40 крупных боярских новгородских фамилий владели половиной лучших пахотных земель, несомненно являясь элитой республики. Теперь, применительно к Новгородской республике, насколько мне втолковали сведущие люди, высшими чинами являются посадник, тысяцкий и архиепископ. Все избираются на вече, где в свою очередь ведущую роль играют не бояре, а купечество. В этом коллизия двух сословий. Если говорить о сословиях, то после бояр по старшинству шли не купцы, а житие люди, то есть землевладельцы пожиже бояр и не имеющих таких значительных состояний. Зачастую это вынуждало их заниматься торговлей. За купцами следовали по нисходящей четные люди, ремесленники, мелкие торговцы и рабочие. Затем различные категории селян, от смердов до закупов и рядовичей, замыкали иерархическую пирамиду холопы. Это рабы по факту. Отдельно существовали еще два сословия. Это священнослужители и ушкуйники, повольники. Собственно, это новгородские пираты, преимущественно речные, которые далеко проникали на север и восток, тем самым способствуя торговле и образованию новгородских колоний. Они охотно нанимались для сопровождения купеческих флотилий. Во время войн примыкали к дружине посадника и значительно усилили ее. В атаге ушкуйников, являясь в реальности потомками русских варяг, и представляли собой неофициальный военный флот Великого Новгорода, что не мешало им быть по сути разбойниками. Эти буйные удальцы зачастую игнорировали власть и пиратствовали на просторах севера и востока Руси. Многие предпочитали с ними не сталкиваться, уходя от конфликта, но изредка находила коса на камень. Глава 18. Так вышло и у нас. Эту кампанию я срисовал еще полчаса назад. В отличие от центра города, в посаде не запрещалось открыто ходить с оружием. Вот и у меня на поясе пристроен палаш и приличных размеров рыжик. А эти товарищи вообще вооружены как на войну, разве что без брони. У каждого меч или сабля, а один даже на плече таскается адак в чехле. Это боевой лук в налуче и колчан со стрелами. Эти ребята тоже ходили по рядам, высматривая что-то для себя. Что меня царапнуло, это их высокомерие и нарочитая грубость. Эта пятерка шла широко, и встречные старались сжаться по сторонам, испуганно пропуская их. Немало на торгу и гостей, это иностранцы. Но они, как правило, в сопровождении нехилой охраны. Тогда пятерка чуть сторонилась, пропуская их или местных богатеев. Мы вышли из темного помещения ловчонки торговца с востока, где я с полчаса рылся среди склянок с благовониями. Яркое солнце на секунду ослепило нас, а когда я проморгался, то понял, что нужно готовиться к неприятностям. Метрах в семи от нас, навстречу идет эта компашка. Чуть впереди держится крупный мужчина, лет 35, видимо их старшой. Я честно избегал столкновения, но тут понял, что или отвести взгляд и притереться к стеночке, или просто остановиться и ждать развития событий. Я выбрал второй путь. Чуть позади меня держатся оба моих спутника. Они напряглись, я это почувствовал даже спиной. Не знаю, возможно, эти господа именно для такой развлекухи сюда и пожаловали. Прогнули встречных, а мы элементарно показались достойной целью для них. Тут все зависит от одежки. Это понятно. Про нас можно свободно сказать, что мы или наемники, или мелкие заезжие купчишки. У меня также моментально произошла их оценка по внешним признакам. Если грубо, то здесь сразу можно поделить население на лучших и меньших. Теоретически все равны согласно новгородскому праву. Но в реальности, конечно, боярин смерду не пара. Идущие нам навстречу скорее всего не местные. И однозначно из тех, кто продает свои услуги, то есть те же наемники. А их старшой может оказаться и купцом, и просто вожаком. Дальше все произошло мгновенно. В нашу, стоящую вдоль стены здания троицу, врезались пятеро ломцов, заряженных на конфликт. Я чуть подал корпус влево, чтобы не врезаться лбом в прущего на меня, но при этом правое бедро, наоборот, подал на него. Ну и так как мой противник находился в движении, а я мог устойчиво встать, используя опорную ногу, то уже его тело пришло в неустойчивое положение. Он полетел прямо под ноги своим же товарищам, в грязную лужу. На автомате я отметил злобное шипение из корыты, которому что-то оттоптали. Дальше меня элементарно попытались затолкать. Сразу двое попробовали меня уронить на землю. Наивные порубки, я сразу перешел в боевой режим. Одного тычком в грудь отправил в дальний полет на прилавок тетки, торгующей глиняной посудой. Другому локтем проехал по мордасам, и он срочно отвлекся на свой истекающий кровью нос. Сгустившееся время вернулось в нормальный ритм, когда истошно заорала торговка посудой. Метко посланный мною снаряд снес драгоценные и хрупкие подделки. Блеснула сталь, и пока я торговал варежкой, забыв, что и у меня на поясе тоже имеется острая железка, вперед вылез Скорята со своей саблей. Через пару мгновений уже все ощетинились убийственной сталью. Только нас трое, а их пятеро. Да еще и не следует меня считать за полноценного вояку. Вот если бы сюда мой шестопер, правда в этом месте довольно узко. Слева нас ряд лавок, справа открытые прилавки со всяким ширпотребом. Поэтому нас окружить не получится. Все равно от силы двое могут сражаться. И неприятно, что мои товарищи меня оттерли в тыл. Ну, как слабое звено. Шаткое равновесие нарушил топот стражников. Спаренные патрули городской стражи время от времени прогуливались по торгу. Эти вооружены посерьезнее. Копья, мечи, щиты и кольчужные рубахи. А главное, это их принадлежность к властным структурам города. И их авторитет тут непререкаем. Все моментально убрали оружие в ножны. К сожалению, тот, кого я вывалил в грязи, сразу обвинил меня в нападении. Тут же предъявили бедолагу с кровавой юшкой на морде. А еще скандальная торговка заявила, что это я во всем виноват и порушил ей всю богатую торговлю. Посмотрев на разбитые черепки и грязный кафтан моего противника, охрана принялась меня вязать. Ну как вязать, охранники потащили меня в участок, или куда там у них принято тащить на разборки. Оглянувшись, увидел, что мои парни идут позади. Шли мы недолго, у меня отобрали палаш и кинжал и, обидно толкнув вниз по крутой лестнице, отправили в камеру. Небольшое заглубленное помещение, где-то 3 на 3 метра. После солнечного света здесь потемки. Робкий свет льется из маленького и мутного окошка под потолком. Пол земляной, утрамбован. Вдоль одной стены жидкие подстилки из соломы. Запахи витают самые сложные. Благоухает прелой соломой, немытыми телами и отхожим ведром. Так, здесь уже находится 2 сидельца. Но мне пока не до рассматривания сокамерников. От всего случившегося голова кругом идет. Надо понять, как действовать дальше. А что, собственно, произошло? Эх, жалко, я не знаю местных законов. Допустим, произошла драка, в которой кому-то подбили носеру. Теоретически за такие и даже значительно большие проступки, вира, то есть денежный штраф, да еще наверняка в пользу города. Обратившись к своей памяти, решил, что все-таки мне ничего такого не грозит. Самые серьезные преступления и наказания за них связаны с религией. И это, понятно, находится в ведении архиепископа. Далее идет княжий суд. Но князя в городе нет, как, впрочем, и посадника. Вершиной судебной власти сейчас является Тысяцкий, назначаемый из Москвы. Нет, формально верховную судебную власть имеет только Вече. Но где Вече и где я? Но кто тогда вершит разбирательство для таких незначительных случаев? Наверняка какой-нибудь староста, на территории которого произошло событие. А здесь явно не Ташкент. Я зябко запахнул потуже кафтан и обнял себя руками. Хотелось пить, да и перекусить бы не помешало бы. Неожиданно с другого угла раздался тихий голос: «А ты соломки-то напихай внутрь, все теплее будет». Говоривший выглядит не ахти, не молодой, длинная и всклокоченная седая борода, худая одежка и лапти на вытянутых ногах. Я подтянул ноги и взял в руки солому. «Бррррр, я такую гниль не буду пихать для утепления, да еще не ясно, сколько в ней живности от таких же сидельцев». Еще один товарищ кемарит у стенки, ну или делает вид, что спит. «Ты кем будешь, ХМ?» Так и вспоминается фраза Ивана Васильевича: «Ты холоп из чьих будешь?» Отзыв: «Дык бояры не свиньиной, мы». Но здесь так по-простому: не хочешь — не отвечай. Однако, так как мне позарез нужна информация, я пошел на контакт. Моего собеседника зовут Ерофеем. Посажен на отсидку, типа долговой ямы. Взял в долг и не отдал, не смог. Вот теперь ждет решение суда и ожидает его участь закупа. То есть он свободный человек, крестьянин. Но суд определит срок, на который он попадет в долговую кабалу. Будет пахать на дядю, пока не вернет купу. Как правило, таких посылают на самую грязную и тяжелую работу. Но закуп не холоп. У него есть определенные права. Нарушившие их сами могут попасть под неприятности. Выслушав меня, он не стал смеяться такому пустяку. Тут все зависит от того, кому ты дорогу перешел. Судя по всему, это ваташка ушкуйников. Среди них есть весьма богатые с большими связями. Я его слушал и понимал, что сегодня меня точно не отпустит. Судопроизводство здесь неторопливое. Если, конечно, не подогреть как следует. Разбирательство, скорее всего, поручит, старости. Возможен вариант третейского судьи. Ну, это ежели за меня впрягутся важные персоны. Когда принесли жрачку, я отодвинулся подальше от этой вони. В чашке бултыхалась некая жижа, абсолютно несъедобная, и на вид, и на запах. Я кивнул, разрешив Ерофею съесть мою пайку. Наш сокамерник очухался и тоже быстро выхлебал свою порцию. Гаденький такой типус. Он жадно покосился на чашку моего собеседника, но наткнувшись на мой ласковый взгляд, сделал вид, что опять захотел спать. А вот затхлую воду я выпил. Без еды я еще продержусь пару-тройку дней. А вот без жидкости – беда. Ерофей просветил меня по поводу местных нравов и обычаев. Свиданки здесь не предполагаются, если только за приличный бакшиш. Зато можно питаться, ежели финансы, конечно, позволяют. Кстати, а ведь я не пустой. Нащупал монетки в потайном кармашке. Если не ошибаюсь, там 7 серебрушек. Ерофей быстро въехал, что мне есть чем заплатить. А ты не торопись, лучше дождись утра. Тогда у них смена охраны будет. Должен Филька заступить. Вот с ним проще договориться. Тоже жлоб, но хотя бы не обманет. Ночь прошла плохо. Не только холод пробирал до печенок, камера то заглубленная. В такой ледник надо устраивать, а не людей держать. А тут еще до меня добрались местные насекомые. Так толком и не уснул. Утром на мой стук в дверь заглянула толстая поросшая неопрятной щетиной рожа. Увидел меня серебрушку, Филимон сразу оживился и выдал мне расценки на свои услуги. Хм, получается, мне даже продажных девок могут сюда доставить. Все, что душе угодно, только плати. Две деньги, неуступчиво повторил охранник. Ни хрена себе запросы. После непродолжительного торга столковались на следующей сумме. Полтину он берет за еду, цена двойная, половина идет ему в карман, и еще деньгу за доставку письма по указанному адресу. Притащил мне клок бересты, и я нацарапал для Скариты послание. В нем просил товарища найти Григория Дурдеева и рассказать о моих проблемах. Верный Скарята неграмотен, но там найдется, кому прочитать. Теперь остается только ждать. Филька притащил в грязной тряпице пяток пирогов с разной начинкой, а к ним пару луковиц и свежие огурчики. Давно я так вкусно не ел. Сокамерники подтянулись на запахи и пришлось разделить один пирог между ними. Но, если Ерофей благодарно кивнул и удалился в свой угол, то Гнус, так я прозвал третьего, наоборот быстро проглотил угощение и стоит рядом, терроризируя меня жалостным взглядом. Пришлось рыкнуть. Тогда эта неблагодарная тварь удалилась в свой угол, злобно сверкнув глазенками. Два долгих дня ничего не происходило. Я уже стал переживать, что монеты чересчур быстро заканчиваются, а меня так никто и не ищет. Спасали от плохих мыслей только разговоры с Ерофеем. Тот, оказывается, мастеровой мужик, местный, посадский. Плотничает, знает печное дело, которое его и кормит. Но попал на желание получить нечто-то похожее на огнеупорный кирпич для футировки внутренних поверхностей топок. В принципе, он был на правильном пути. Нашел подходящую белую тугоплавкую глину и пробовал получить результат. Насколько я знаю, только в 19 веке англичане смогут разработать подходящий состав. Я бы посоветовал ему добавлять к глине чистый песчаник, тогда получится кварцевый кирпич. Здесь не паханное поле для исследований, но я приблизительно знаю, в каком направлении идти. Отмокал я в бадье с горячей водой не меньше часа. Заставил служку поменять воду, уж больно это грязное. Я натер кожу мочалом, пытаясь унять зуд раздражения от блошиных укусов. Одежку отдал на стирку, а потом сидел в комнате и отмахивался от компании наших ребят. Мне нужно подумать. Когда загромыхал засов, я подумал, что опять приперся охранник со своим ненавязчивым сервисом. А он махнул мне рукой, типа, давай на выход. Выйдя на улицу, я зажмурился от яркого света. Пройдя вдоль длинного здания, я оказался в комнате. Сидят двое. Напротив, за столом восседает благообразный мужичек, надо полагать, местное начальство. А чуть в сторонке Григорий Дурдеев, собственной персоной, сидит и лыбится, глядя на мою унылую моську. Без предисловий мне поведали, что мое дело передается третейскому судье и далее меня не смеют задерживать. Уже на улице я получил от старосты вощиного цеха некую конкретику. Моя проблема в том, что обиженный мною господин и в самом деле капитан ушкуйской ваташки, и довольно успешный. А главное, он женат на дочери соцкого старосты. Новгород поделен на 4 конца. Каждый конец имел свое вече и делился на 2 сотни. Сотни делились на улице, и во главе них стояли соответственно кончанские, соцкие и уличные старосты. Своим вмешательством Григорий помешал отдать меня под судилище тестя того самого дятла. И сейчас будет выбран третейский судья, который разрешит наш конфликт. Григорий сказал свое веское слово и даже поручился за меня, а потом сказал на прощание, чтобы я зашел к нему пошептаться. Отсюда я сделал вывод, что он что-то все-таки от меня хочет. Возможно, вернуться к вопросу о воске и свечах. И, главное, это проверка меня на устойчивость. Вытащили из каталажки, дали шанс, а там давай выплывай сам, докажи свою самостоятельность. С утра я развил кипучую деятельность. Потащил Скориту и Семена на торг, с помощью лести и подкупа нашел видоков, готовых засвидетельствовать мою правду. Сам суд напоминал мне сходку правильных пацанов. Я пришел в окружении десятка бравых ребят, ну а мой оппонент вообще приехал в двух экипажах в сопровождении охраны. После того, как были выслушаны свидетели, приведенные к крестному целованию, судья, назначенный с другого конца города, решил следующее: или мы договоримся полюбовно, или пусть все решит Божий суд. Да хрен тебе, а не мешок серебра. Я лучше пожертвую его нищим, чем отдам этой наглой роже. А вот и Божий суд во всей своей красе. Против меня выступает истец. Правду определит исход поединка. Согласно судебника, разрешается любое оружие, кроме стреляющего. Для отдельных категорий граждан, старикам, женщинам и инвалидам разрешается нанять бойца, но тогда и другой стороне разрешалось прибегнуть к услугам профессионала. Ну, у меня не так много вариантов. Вопрос только в том, какое оружие выбрать. Уверен, что этот бугай по-любому лучше меня владеет холодником, ведь это его профессия. Но судьба ко мне, видимо, благоволит. Две новости донес судебный служка. Первое. Поединок состоит прямо сейчас. И вторая, учитывая незначительность предмета спора и равные сословные категории, на поединке допускается только нелетальное оружие. Молодец, судья, я уже думал, что здесь все такие идиоты. За разбитый нос махаться на мечах или ножах. Ну, и так как выбор оружия за отвечающей стороной, я всяким извращением типа хлыста и шеста предпочел старую и добрую драку. Мой соперник только ухмыльнулся и попер на улицу из судейской избы. Солнце в зените, жарковато однако. На площади начался скапливаться народ. Ну как же, такое развлечение. Жалко, что головы отрубаться сегодня не будут. Вообще, насколько я знаю, смертная казнь здесь частенько используется. Особенно по религиозным и политическим причинам. Но вот теловредительство не в почете. Это город торгашей. И она предпочитают получить от осужденного пользу. Взять, к примеру, вирус преступника или отправить на каторжные работы. А могут и втихаря продать иноземным купцам в рабство. Очертили небольших размеров круг. Земля утрамбована до крепости бетона, только покрыта пылью. Я кивнул Скорите, и тот побежал вкладывать все мои деньги, делая ставку на меня. Как два пальца, что собравшаяся толпа будет делать ставки, отдавая предпочтение такому громиле. А у моего соперника есть поклонники. Когда он разделся до пояса, я попытался его оценить как противника. Роста чуть выше моего и килограмм на 30 тяжелее. Если у меня подцентнер, то этот все 130. Легкое брюшко, но в целом фигура впечатляет. Налитые плечи, мощные мышцы рук. Мне он напоминает борца, слегка запустившего себя всякими излишествами. Можно уверенно сказать, что попадаться ему под прямой удар не стоит, и обниматься с ним тоже не следует. Придавит к земле и переломает все ребра. Когда раздались крики, подбадривающие обе стороны, мы выдвинулись навстречу друг другу. Проблема в том, что мой багаж из единоборств – это занятие дзюдо, а простейшие комбинации я даже пробовал и в этой жизни. Но там все завязано на захват противника за куртку, а мы красуемся обнаженкой по пояс. Как его ухватить, чтобы провести прием? Попытавшись снести меня лихим ударом, супостат провалился вперед, но я не стал это использовать. А вдруг это хитрая домашняя заготовка? Тогда он попер на меня как бык на красную тряпку, пришлось уходить из-под его крюков, скользя вдоль линии круга. Несколько минут уже кружим, я не даюсь, а тот прессингует. А вот когда я в очередной раз стал уходить назад, а он попер вперед, я и решился. Быстрый и неожиданный проход вперед, вставка левой ногой между его разведенных ног. Получилось прикольно, мы сделали шаг практически в унисон, и я правой ногой провел подсечку. Кабан рухнул с высоты своего роста, взметнув пыль. При тот этом неплохо так долбанулся плечом. Сразу вскочив, он поморщился от боли в левом плече. Это замечательно, но упрямый же чертяка, опять попер на меня, и тут уже я не рассчитал его резвости. Он ускорился и цапанул меня за руку, и так вместе мы и полетели на землю, но я при этом сумел извернуться в воздухе и, сделав ножницы, припечатал его на болевой. Мои ноги зафиксировали его голову и живот, руками выгнул его правую руку и потянул на себя. Локтевой сустав драчуна оказался на грани своей подвижности и вызывает недетскую боль. Бляха, муха, как же больно. Это падла, вместо того, чтобы тупо сдаться, впился зубами мне в икру левой ноги. Ну и я, зарычав, выгнулся. При этом раздался отчетливый хруст. Ха на его правой руке. В лучшем случае вывих сустава, а скорее всего перелом. А когда этот придурок отрубился от болевого шока, я с трудом встал, не уверен, что он не откусил от меня шмат моего драгоценного мяса. Толпа отреагировала вяло. Сначала было трагичное молчание. Ну да, до многих дошло, что их денежки то, тю-тю. Потом раздались отдельные одобрительные выкрики, это уже моя поддержка. Ну, а так как рядом отирался целый отряд городской стражи, то никто мне не сдал выдвигать никаких претензий. Судья довел до сведения всех, что тяжба разрешена согласно суду Божьему. Нет, слава Богу, не успел он меня догрызть. Но гематома под коленкой страшная с отпечатками зубов и беспокоит меня во время ходьбы. Но что радует, это заработанный увесистый мешочек серебра. Тут и новгородки, и московки, и восточной чеканки монеты. Никогда у меня не было на руках такой внушительной суммы. Ну и как тут быть? Через четверть часа мы были на постоялом дворе. Я всех выгнал вон, отправил подкрепиться в харчевню. В комнате кроме меня только Скорята, но тот дежурит внизу. Я опасаюсь неадекватных действий со стороны своего сегодняшнего противника. А в целом можно считать, что моя прописка в городе произошла. В каталажке посидел, в Божьем суде поучаствовал. Ляпота. Конец первой части, продолжение следует.